Они с сыном доходят до почти готового моста. Приколотить еще несколько бревен и езжай посвистывай, да хвали Кузьму Василенко. На берегу Кузьма вынимает из мешка свежую досточку и подает сыну. Вот тут напиши по-писарски. За проезд под водой 2 фунта ржи или 4 яйца. За проход 1 фунт ржи или 2 яйца. Сын ложится животом на мост и тщательно выводит буквы. А Кузьма, понимая всю торжественность минуты, задумывается. Выдавать ли проезжим билетики на проезд? Пусть Сазоненко лопнет от зависти. С досточку с надписью Кузьма прибивает к заранее вкопанному столбу. За 2-3 часа они пригоняют и крепят остальные бревна. Потом Кузьма бросает топор на берег, торжественно крестится на восток. Ну, дай Боже, добрый почин. И только он произнес это, как на дороге появилась подвода. Но она не порадовала предпринимателя. Он злобно плюнул и прошипел сыну. Клим, срывай обратно бревна. Тот остолбенел. Зачем? Срывай, говорю, папа несет нелегкое. Если его будет почин, черта лысого мы тут заработаем. Кузьма по самую завязку, набитой суевериями и всякой чертовщиной, которая и в снах мучает его, проворно хватает топор. Они живо отрывают несколько кругляков, и Кузьма делает вид, что соображает, как их лучше пригнать. Отец Николай подъезжает к берегу, громко читает ценник, смеется. «О, люди! И ты, Кузьма, в коммерцию ударился! Такие времена, батюшка! И Кузьме поживиться надо. А вы далеко?» «В Майдане икона обновилась». «Опять обновилась?» — удивляется Василенко. «Такие времена, Кузьма!» отвечает поп словами собеседника и поднимает щепоть с пожелтевшими от табака ногтями. К мосту подъезжает майданец. В его деревянную телегу по-чешски без ярма запряжен один вол. По стромке от специального хомута прикреплены не к ваге, а к полувашке, и вол исправно везет свою поклажу. Посмотришь на такой воз, и сразу видишь, что человек на хозяйство копит и в плену побывал. Кузьма извиняется перед священником и для пробы пускает на мост майданца. Воз гремит на бревнах, а Кузьме этот перебор кажется свадебной музыкой. Вот уже и он стал не хуже новых арендаторов. Лихоманка, их забери. «Покорнейше прошу!» Весело кланяется он попу и дает ему дорогу. Глава 7. Марьяна шла в поле, как после тяжелой болезни. На плече мешок с картошкой, в руке лопата. Впереди горошинкой катился Павлик, ее несчастье и отрада. Он что-то спрашивал, но мать, углубленная в свои думы, не слышала детского лепета. Она в мыслях все еще осыпала проклятиями совратителя. До его нового появления Марьяна уже успела претерпеться к горю. Оно больше не казалось ей таким, как в первый год. А тут снова взбаламутило всю душу, затекло ядом в каждую щелочку, где бьется живая кровь. Неужели за один грех обречен человек на муки до самой смерти? Да хоть бы только она, а то ведь еще и ребенок. Что мальчик скажет матери через несколько лет? Тяжелое преступление убийства, но оно не переходит на детей, а ее преступление хуже. И Марьяна снова кляла себя видимыми и невидимыми слезами, оплакивала свой грех, даже не догадываясь, что сама и душой, и чувствами чище многих, поносивших ее злыми языками. «А чужие языки, та гирши, як мечи, порубают посечуть, а кров не потече. Не раз вспоминалась чарующая мелодия песни, но запеть Марьяна не решалась даже для себя. Это ведь была песня про ее обкраденную судьбу. А вокруг зеленели и чернели поля. Над ними едва заметно дрожало высокое, влажно-мглистых тонов небо. Над самым краем его распластались, растекаясь и тая, бледно-дымчатые облака. И чем выше они поднимались по своим ступенькам, тем становились ярче и светлее. В зените, возле невидимого солнца, они расцветали, как белые цветы. И с них обрывался на землю голосок жаворонка. Придорожная береза уже покачивала на плакучих ветвях зеленый дымок почек. На влажной ветке распевала какая-то желтокрылая печушка. Ветерок то и дело раздувал ей сзади перышки, пытался сбросить певунью, но она доносила свою песню и до неба, и до земли. На своей четвертинке Марьяна оставила еще клочок земли под картошку. Надо было унавозить этот клинышек, но где взять тягло и навоз? Одна надежда на прополку. Говорят, на чужом поле не видать воли, но и на своем без лошади или вала не развернешься. Может, и зря она бросила деньги вслед этому проходимцу. Правда, Павлусь нашел одну бумажку. Она с отвращением взяла ее, и деньги зашипели у нее в руках, как змея. Марьяна бросила свою ношу с плеч, оперлась на лопату. «Мама, я побегу в лес!» — крикнул ей с дороги Павлик. «Что там не видал? Цветов нарву?» «Только с самого края собирай, слышишь?» Она задумчивыми горькими глазами смотрела на сына и даже ему не смела улыбнуться. «Ладно, мама!» Мальчуган перепрыгнул через выбитую колею, запутался в прошлогодней отаве и сразу очутился в лесу. Марьяна сперва выкопала ряд ямок, потом кинула в них картошку. Дорогой проехала подвода, за нею замаячила фигура лесника на лошади. Вот он увидел Марьяну, повернул к ней. На боку у него болтаются берданка и рог. «Не рано картошку сажать. Нам, дяденька, нужна ранняя. Разве не хватит?» Он сидел на коне, как влитой, спокойными лесными глазами смотрел на женщину, а та боялась, что он в душе осуждает ее. «И сама не знаю», — потупилась она. «А дрова есть? Откуда им взяться? На плечах-то не натаскаешь. Приезжай ко мне. Тебе комбет ордер выдал. Если нет тягла, возьмешь моего конька». И он с любовью погладил лошадь по шее. «Спасибо, дяденька, что смилостивились надо мной. Благодари Бога и комбет». И он, неколебимый, как бог лесов, повернул коня на дорогу.